Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 72. Каждый со своим планом. Вся арена была погружена в хаос. Мо Туа окружили. Экспорт Мо Сюня вырезал клан Мо. После того, как Ши Ян и Ши Цзян приняли решение, воины клана Ши напали на членов клана Мо. На арене вспыхнула настоящая война. Никто из приехавших не ожидал, что турнир закончится таким образом. Битва разгорелась до такой степени, что никто уже не заботился о невинных зрителях. Многие из зрителей были безжалостно убиты. Зрителям расхотелось сидеть на своих местах. Увидев, что два клана устроили побоище, народ поспешно покинул каменную площадь Бога, боясь попасть под руку. Люди сбежали очень быстро. Единственные, кто остался на арене, это 5 крупных кланов и некоторые смельчаки. Клан Бэйминг молча наблюдал. Без приказа Шань Бэйминга они не могли ничего делать. Цэ Бэйминг тихо сидел на своем месте. Он лишь поглядывал то на Мо Туа, то на клан Мо, осаженный кланом Ши. «Молодой мастер, что нам делать? Продолжать наблюдать?» Цэ Бэйминг холодно улыбнулся и сказал: «Мы не должны вмешиваться в собачью драку, даже если они перегрызут друг друга. Мы из этого ничего не потеряем. У проигравших мы просто все отберем. Слиянием нашего клана никто не посмелит сказать что-то против». «Вы мудры, молодой мастер, но должны ли мы оставаться здесь?» «Нет необходимости», — Цэ Бэйминг улыбнулся. «Из того, что мы просто сидим и наблюдаем, не выйдет ничего путного. Давайте возвращаться, надо еще заняться некоторыми вещами». Услышав его, люди клана Бэйминг одновременно кивнули. С Цэ Бэймингом во главе они покинули каменную площадь Бога. Сейчас на арене осталось лишь 4 клана: Цзо, Линг, Ши и Мо. Кланы Ши и Мо сражались, в то время как Цзо и Линг просто наблюдали. Ши Янь прибежал к клану Цзо и, поклонившись Цзо Сю, сказал: «Дядя Сю, надеюсь, вы приглядите за кланом Линг во время нашего сражения». Цзо Сю, попивая чай, спокойно ответил: «Не беспокойся, Цзо и Линг всегда были врагами. Если они присоединятся к драке, мы не будем сидеть на месте. Клан Ши может действовать спокойно». «Благодарю, дядя Цзо». «Да не стоит. Цзо и Ши всегда помогают друг другу», — сказал Цзо. Он оглядел клан Ши и затем спросил: «А где Ши Ян? Я не вижу этого негодника». Ши Янь удивленно оглядел арену, но так и не увидел Ши Яна. Покачав головой, сказал: «Этот парень минуту назад был здесь. Кто знает, куда он пошел?» «Лучше за ним смотрите. Этот парень – будущее клана Ши. И вы не можете так беспечно упускать его из виду», — сказал Цзо Ши. «Ха-ха-ха, дядя Хан Фэнь приглядывает за ним, так что не стоит так переживать, дядя Цзо». «Хм, тогда ладно». Цзо Сю посмотрел на Цзо Ши со странной улыбкой. Кажется, Сяо Ши заинтересовалась Ши Яном. Ши Янь улыбнулся и сказал: «Я пойду, дядя Цзо». Как только Ши Янь ушел, Цзо Ши сказала со странным выражением лица: «Дедушка, почему это я заинтересована в этом парне? А дать ему броню драконьей черепахи было твоей идеей, так что не я одна о нем беспокоилась». «Ха-ха-ха, это же то же самое». Казалось, Цзо Сю был в хорошем настроении. Затем он объяснил всем членам клана Цзо: «Любые действия клана Линг в отношении клана Ши должны быть пресечены. Сегодня весь торговый союз перевернется с ног на голову. Мы не должны позволить клану Линг извлечь из этого выгоду». На стороне клана Линг. Глава клана. Линг Цзуи хмурился. Мастера клана Линг стояли за его спиной в полной готовности, ожидая его приказа. Клан Мо был окружен людьми из долины медицины и клана Ши. Их ситуация ухудшалась с каждой секундой. В этот момент Мо Чао Тянь подбежал к Линг Цзуи и упал на колени. «Дядя Линг, пожалуйста, помогите! Нам очень трудно противостоять воинам из долины медицины и клана Ши. Пожалуйста, помогите. Весь клан Мо будет вам благодарен». Линг Цзуи вздохнул и разочарованно сказал: «Чао Тянь, я бы уже давно помог вам, но клан Цзо следит за нами. Если мы сделаем хоть одно движение для помощи, они нас атакуют». Но если так продолжится, клан Мо сильно пострадает. В страхе вскрикнул Мо Чао Тянь. Если клан Линк начнет действовать, клан Цзо тоже присоединится, и все наши усилия будут бесполезны. Линк Цуя покачал головой. Он поколебался немного, а затем крикнул. «Шао Фэнь, возьми пару человек и доставь сюда Яню. Яню, твоя невеста, и не может здесь умереть». «Да!» – яростно крикнул Линк Шао Фэнь и просился вперед в сопровождении воинов клана Линк. «Чао Тянь, Яню, одна из твоих потомков и невеста Шао Фэня. Только ее я могу спасти». «Это все, что я могу сделать. Это не позволит клану Цзо выступить против клана Мо», – в отчаянии сказал Линк Цую. Мо Чао Тянь в оцепенении посмотрел на Линк Цуя, а затем молча вернулся и присоединился к битве. «Старший брат!» – нерешительно прошептал Линк Цэ Цзинь, а затем сказал. «Клан Мо сильно пострадает. Если Мо Туо выживет, он возненавидит нас». Линк Цуя глотнул чаю, а затем сказал. «Младший брат, если мы двинемся, Цзо Сю атакует. К тому же, глава Туманного Павильона в небе. Она выступает против клана Мо, и ничего хорошего из этого не выйдет. Мо Жан мертв, неизвестно, жив ли Мо Чао Ке. Яню – потомок клана Мо, и скоро войдет в клан Линк. А затем она в будущем еще сможет стать главой клана Мо. Хорошая интрига, брат», – удивленно сказал Линк Цзэ. «Я бы не смог так далеко все запланировать». «Да, нам нужно лишь защищать Яню. Об остальном можно не волноваться», – сказал это Линк Цуя, посмотрев в небо. «Как только Яню прибудет, можно уходить. На этот раз обстоятельства против Мо Туо». Он вздохнул. «Кто же знал, что в Туманном Павильоне скрывается мастер Небесной Сферы?» «Брат Мо, не подумай, что мне наплевать на нашу дружбу. Просто тебе не повезло в этот раз». «Дедушка Линк, прошу, спасите моего дедушку!» Мо Яню вся в слезах упала на колени перед Линк Цуя. «Пожалуйста, спасите моего дедушку! Я сделаю все, что угодно, дедушка Линк, пожалуйста!» «Яню, я хочу помочь, но не могу!» — покачал головой Линк Цуя. Он встал и сказал. «В будущем ты поймешь, что я делаю. Это ради тебя и Шаньфэня. Брат, бери Яню и уходим». «Да». Линк Цэ появился сзади Мо Яню и ударил ее по шее ребром ладони. Мо Яню потерял сознание. «Глава клана Цзо, я думаю, уже нет смысла продолжать турнир. Мы возвращаемся. А как насчет вас?» — прокричал Линк Цзуэ и посмотрел на Цзо Сю. Цзо Сю проклинал про себя этого старого лиса. Он встал и сказал. «Мы тоже собираемся уходить. Может, нам стоит вернуться вместе?» «Конечно. Я как раз хотел поболтать с вами, глава клана Цзо», — улыбаясь, сказал Линк Цуя. Сидевшие, как неподвижные горы, воины клана Цзо и Линк встали. Двое глав клана уходили из каменной площади бога, а за ними шли их подчиненные. На арене остались лишь единицы зрителей, которые посчитали, что достаточно сильны, чтобы случайно не умереть от сражений кланов Мо, Ши и Долины Медицины. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.